слабый полусвет прорывался сквозь сплетение сучьев над головами путников и отбрасывал к их ногам призрачную сеть. Они снова приближались к тусклому свету открытого неба. Истина окутывала Фламбо как воздух, но он не мог выразить ее. Он ответил в замешательстве: «Что же тут особенного? Офицеры обычно носят шпаги, не так ли?» «В современной войне о них нечасто упоминают», — бесстрастно произнес рассказчик. «Но в этом деле повсюду натыкаешься на проклятую шпагу». «Ну и что же из этого?» — пробурчал Фламбо. «Дешевая сенсация. Шпага старого воина ломается в его последней битве. Готов побиться об заклад, что газеты прямо-таки набросились на этот случай. На всех этих гробницах и тому подобных штуках шпагу генерала всегда изображают с отломанным концом. Надеюсь, вы потащили меня в эту полярную экспедицию не только из-за того, что два романтически настроенных человека видели сломанную шпагу Сент-Клера. Нет!» — голос отца Брауна прозвучал резко, как револьверный выстрел. «Но кто видел шпагу целой?» «Что вы хотите сказать?» — воскликнул его спутник и остановился, как вкопанный. Они не заметили, как вышли из серых ворот леса на открытое место. «Я спрашиваю, кто видел его шпагу целой?» — настойчиво повторил отец Браун. «Только не тот, кто писал дневник. Генерал вовремя убрал ее в ножны». Освещенный лунным сиянием, Фламбо огляделся вокруг невидящим взглядом. Так человек, пораженный слепотой, смотрит на солнце. А его товарищ, в голосе которого впервые зазвучали страстные нотки, продолжал. «Даже обыскав все эти могилы, Фламбо, я ничего не могу доказать, но я уверен в своей правоте. Разрешите мне добавить к своему рассказу одну небольшую подробность, которая переворачивает все вверх дном. По странной случайности, одним из первых пуля поразила полковника. Он был ранен задолго до того, как войска вошли в непосредственное соприкосновение. Но он видел уже сломанную шпагу Сент-Клера. Почему она была сломана? Как она была сломана? Мой друг, она сломалась еще до сражения». «О!» — заметил его товарищ с напускной веселостью. «А где же отломанный кусок?» «Могу вам ответить», — быстро сказал священник. «В северо-восточном углу кладбища при протестантском соборе в Белфасте». «В самом деле?» — переспросил его собеседник. «Вы уже искали его там?» «Это невозможно», — с искренним сожалением ответил Браун. «Над ним находится большой мраморный памятник. Памятник майору Меррею, который пал смертью храбрых в знаменитой битве при Черной реке». Казалось, по телу Фламбо пробежал гальванический ток. «Вы хотите сказать...» Сиплым голосом воскликнул он, что генерал Сент-Клер ненавидел Меррея и убил его на поле сражения, потому что... «Вы все еще полны чистых, благородных предположений», — сказал священник. «Все было гораздо хуже». «В таком случае», — сказал большой человек, — «запас моего дурного воображения истощился». Священник, видимо, раздумывал, с чего начать, и, наконец, сказал. «Где умный человек прячет лист?» «В лесу». Фламбо молчал. «Если нет леса, он его сажает. И если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес». Ответа опять не последовало, и священник добавил еще мягче и тише. «А если ему надо спрятать мертвое тело, он прячет его под грудой мертвых тел. Фламбо шагал вперед так, словно малейшая задержка во времени или пространстве была ему ненавистна. Но отец Браун продолжал говорить, развивая свою последнюю мысль. «Сэр Артур Сент-Клэр, как я уже упоминал, был одним из тех, кто читает свою Библию. Этим сказано все. Когда, наконец, люди поймут, что бесполезно читать только свою Библию и не читать при этом Библии других людей? Наборщик читает свою Библию, чтобы найти опечатки. Мормон читает свою Библию и находит многобрачие. Последователь христианской науки читает свою Библию и обнаруживает, что наши руки и ноги — только видимость. Сент-Клэр был старым англо-индийским солдатом протестантского склада. Подумайте, что это может означать, и ради всего святого отбросьте ханжество. Это может означать, что он был распущенным человеком, жил под тропическим солнцем среди отбросов восточного общества и никем духовно не руководимый, без всякого разбора, впитывал в себя поучение восточной книги. Без сомнения, он читал Ветхий Завет охотнее, чем Новый. Без сомнений, он находил в Ветхом Завете все, что хотел найти — похоть, насилие, измену. Осмелюсь сказать, что он был честен в общепринятом смысле слова. Но что толку, если человек честен в своем поклонении бесчестности? В каждой из таинственных знойных стран, где довелось побывать этому человеку, он заводил гарем, пытал свидетелей, накапливал грязное золото. Конечно, он сказал бы с открытым взором, что делает это во славу Господа. Я выражу свои сокровенные убеждения, если спрошу, какого Господа? Каждый такой поступок открывает новые двери, ведущие из круга в круг по аду. Не в том беда, что преступник становится необузданней и необузданней, а в том, что он делается подлее и подлее. Вскоре Сент-Клэр запутался во взяточничестве и шантаже. Ему требовалось все больше и больше золота. Ко времени битвы у Черной реки он пал уже так низко, что место ему было лишь в последнем кругу Данте. «Что вы хотите сказать?» — спросил его друг. «А вот что!» — решительно вымолвил священник и вдруг указал на лужицу, затянутую литком, поблескивающим под лунным светом. «Вы помните, кого Данте поместил в последнем ледяном кругу ада?» «Предателей», — сказал Фламбо и невольно вздрогнул. Он обвел взглядом безжизненные, дразняще бесстыдные деревья и на миг вообразил себя Данте, а священника с журчащим, как ручеек, голосом Вергилием, своим проводником в краю вековечных грехов. Голос продолжал. Как известно, Оливье отличался донкихотством. Он запретил секретную службу и шпионаж. Однако запрещение, как это часто бывает, обходили за его спиной. И нарушителем был никто иной, как наш старый друг Эспаду, тот самый пестро одетый хлыщ, которого прозвали стервятником за его крючковатый нос. Напялив на себя маску благотворителя, он прощупывал солдат английской армии, пока не натолкнулся на единственного продажного человека. И, о Боже, он оказался тем, кто стоял на самом верху. Генералу Сент-Клэру позарез требовались деньги, целые горы денег. Незадачливый врач Сент-Клэров уже тогда угрожал теми необычайными разоблачениями, с которыми выступил впоследствии. Но почему-то они были внезапно прекращены. Носились слухи о чудовищных злодеяниях, совершенных некогда английским евангелистом Спарклейн, преступлениях ничуть не менее гнусных, чем человеческие жертвоприношения или продажа людей в рабство. К тому же деньги нужны были на приданое дочери. Слава, которая сопутствует богатству, была ему так же дорога, как само богатство. Порвав последнюю нить, он шепнул слово бразильцам, и золото потекло к нему от врагов Англии. Но не только он. Еще один человек говорил со спада стервятником. Каким-то образом угрюмый молодой майор из Олстера сумел догадаться об этой отвратительной сделке. И когда они не спеша двигались по дороге к мосту, мэр Рэй заявил генералу, что тот должен немедленно выйти в отставку, иначе он будет судим военно-полевым судом и расстрелян. Генерал оттягивал решительный ответ, пока они не подошли к тропической роще у моста. И здесь, на берегу журчащей реки, у залитых солнцем пальм, я отчетливо вижу это, генерал выхватил шпагу и заколол майора.